Раздел шестой. Сзади послышались шаги подбегающего, путающегося в песке человека. Андрей медленно обернулся. Стеблов запыхался, ему пришлось быстро пробежать в гору, наверное, метров 150, не меньше, и теперь он стоял уже в двух шагах, немного пригнувшись, восстанавливая дыхание и прижимая руку с пистолетом к груди. Он из-под лобья глянул на тихо лежащего спринтера. — Готов? — только и спросил. Андрей ничего не ответил. Стеблов подступил ближе, недоуменно покачал головой. — Как этот гад покинул свою лёжку? Представляешь, мне казалось, я все время смотрю ему в спину. Он лежал под елью, я метров 15 позади, и вот он уже тут, а я, как дурак, все еще там. Из-под носа уполз, как будто знал. Профессионал. Андрей наконец-то смог что-то выговорить, и сердце его забилось чуть тише. Вежливый друг и профессионал. А потом добавил: ничего он не знал, иначе бы мы его не подловили. Да, ты молоток. Такого волчину завалил. Я думал, даже если мы его в перекрестный огонь возьмем, и то у нас шансов немного. А тут молоток! Стеблов с любопытством заглянул в лицо убитому и констатировал прямо в лоб. — Ладно, — Андрей скривился. — Пошли отсюда. У Стеблова глаза полезли на лоб. «А чемоданчик?» «Точно!» Андрей совсем забыл про деньги. Проковылял назад к багажнику, толкнул заднюю дверцу. «Ты уже открывал?» Жарко отдохнул из-за плеча бывший частный детектив. «Нет». Щелк, щелк. Замки отпустили крышку, и в тусклом свете показались доллары. Настоящие. Стеблов протянул руку, пошелестел одной пачкой, с наслаждением помял верхнюю купюру. Приятно, когда они вот так собираются вместе. Хлоп, и крышка закрыта. Их напряженные взгляды встретились. Но что? Будто без выражения сказал Стеблов, только видно было, как усиленно дергается его кадык, и добавил неуверенно: «Пополам?» «Очнись!» — Андрей встряхнул его. «Здесь делить не будем. Ты подумал, как мы с тобой отсюда смоемся?» Парень покосился сквозь открытый салон на труп за рулем, на два пулевых отверстия в лобовом стекле. — Да, на машине с таким тюнингом неудобно ехать. Зато у нас теперь есть Кадиллак. До Москвы хватит. Смотай за ним и по-быстрому. Ключи остались в зажигании. Стеблов не мог оторвать глаз от дипломата, крышку которого уже уверенно прижимала рука в черной перчатке. Но рука не его, а Соболина. «А ты?» «Не волнуйся, напарник. Я тебя не обижу, но чемоданчик останется пока при мне». «Айда вместе!» И парень красноречиво кивнул в сторону вершины. Андрей сказал внушительно: «Мы уедем вместе, понял? И деньги поделим, как договаривались. А сейчас беги за лимузином, пригони его сюда. Мне же нужно кое-что здесь сделать». — Что? — Потом скажу. Беги. И Стеблов послушался. Правда, один раз уже на бегу. Неуверенно обернулся, однако, заметив, что Соболин оставил чемодан все там же, в багажнике, и с пустыми руками направляется зачем-то к передним дверцам, резко припустил вверх по дороге. Андрей нащупал у себя во внутреннем кармане маленький хрупкий кругляш. Переступил через спринтера, оперся коленом о сиденье переднего пассажирского кресла, посмотрел в одеревеневшее лицо с отвалившейся нижней челюстью, она уже не дергалась. Глаза третьего в темноте все так же блестели, как будто они одни остались жить. Трудно было оторваться от их взгляда, хотя не смотрели ни на Андрея, а в какую-то только им ведомую даль. Дрожащей рукой Соболин выключил фары, погасла и приборная доска, глаза погасли тоже. Андрею стало спокойней. Третий теперь должен был выполнить свою последнюю и на этот раз благородную миссию. В его карман сейчас же перекочует тот самый злополучный всеми желаемый диск. Это будет месть за Фло. Всем, а не только этим двоим. Всей тайной организации, втянувшей Фло, опутавшей ее и, наконец, безжалостно убившей. Андрею вдруг послышался какой-то шорох совсем рядом, как будто что-то осыпается. Прислушался. Нет, тишина. Посмотрел в лицо третьему. Рядом с покойником еще не такое померещится. В темноте, правда, можно запачкаться кровью, но ничего, он-то в перчатках. Кстати, и пистолет Лонга оставим здесь под рукой у третьего, будто бы это он спринтера. Андрей продвинулся ближе. Вот уже достал из своего кармана диск, ну, хоть бы луна подсветила. В темноте лишь тускло белел между лацканами треугольник рубашки Стройного. Главное, в таком положении будет удобней подложить диск, а веревки разрезать и убрать — это дело второе. Но, конечно, важно, пусть думает, что третий ехал сам. Итак... Где тут у него карман? Андрей уже примерился взглядом, как вдруг услышал, причем совершенно отчетливо. «Не делай этого!» Диск замер где-то посредине пути, словно повис в темноте салона. «Не делай!» Голос, точно нож, ударил сзади. Нож острый, тонкий, достающий до самого сердца. Андрей сунул диск обратно и, уже ни о чем не думая, с провалившимся куда-то сердцем, вылез из джипа. Он встал на деревянных ногах, прижимаясь лопатками к холодному металлу машины. В пяти шагах от него стояла темная фигурка с пистолетом в поднятой руке. Дуло смотрело прямо в лоб Андрею. Черный спортивный костюм, черная какая-то водолазная шапочка с прорезью для лица. Лица Андрей все еще не разглядел, но голос... Голос он знал. Андрей мог бы усомниться, подумать, что это галлюцинация, если б ему уже не доводилось слышать этот голос в такой же кромешной тьме. «Зачем ты подсовываешь ему диск?» — спросила Фло. — У него ведь нет считывающего чипа. — Есть. Он так хотел заполучить информацию, что было ясно, чип или шифр уже у него. Если властям повезет, и они раньше других найдут его здесь, то милиция завтра же устроит у него обыск и получит и диск, и чип. — А ты умный. Я всегда это говорила. Нет, я идиот. Он подался вперед, пусть стреляет, лишь бы разглядеть, лишь бы убедиться, что это действительно Фло.